этого от смерти здесь никому не верь ты. Это город греха, не верь здесь никому никогда. Никогда. Здесь люди будто чужие. Единственное, что достил тебе твои родные. Здесь люди явно не те, вечно бродящие в городской темноте. Ты хочешь вырваться отсюда, так же, как все до тебя. Но вокруг темнота, темнота, темнота. Хочешь убежать, разорвать все цепи, разорвать все цепи. Но остается только ждать. Город весь оцеплен, город весь оцеплен. Ты продолжаешь мечтать, стараясь себе поменьше врать. И каждый день опять ты ляжешь пораньше, ляжешь пораньше спать. В городе смерти, в городе греха, вокруг здесь только мрак, боль и темнота. В городе смерти, в городе греха, вокруг здесь только мрак, боль и темнота, темнота. Того парня, вы были с ним похожи, были с ним похожи. И где же он сейчас, средь ночных прохожих, ночных прохожих? Он хотел убежать, все спланировал, все спланировал. Он не хотел ждать, прям как ты сейчас, прям как ты сейчас. Но у него не вышло, бродит теперь по ночам, по ночам. Среди ходячих трупов я пару раз его встречал. Но ты продолжи мечтать о лучшей жизни, о лучшей жизни. Но только помни, что нас может убивать. Город смерти, город греха, вокруг здесь только мрак, боль и темнота. Город смерти, город греха, вокруг здесь только мрак, боль и темнота, темнота. Вокруг здесь только мрак, боль и темнота, темнота.